Или вам до сих пор никто об этом не сказал? Я не спрашиваю. Почему же? Закричала она и одним прыжком достигла широкого ложа, беспредельного ложа ее первого позора, ее поля битвы за свое существование, ее победы и вознесения. Заглядывала султану в глаза, обжигала своим дыханием, теснила его своей пышной грудью. Почему же не спросили никого? Разве вы не знали, что они хотели меня убить, меня и ваших детей? И больше всех Валиде и этот четырехглазый? Пусть меня, ибо кто я, была и нет, как маленькая пташка, засыпанная снегом. А ваши дети? Кровь ваша, сердце ваше, жизнь ваша. Почему же не отомщены до сих пор? И кто это сделает, и когда? Кизляр-ага проявил по отношению к тебе непокорство. Что мне от его покорности? Змея меняет кожу, а не нрав. Спросите его, где он был в ту ночь, когда зачинщики собрались в его покое? Может, взлетел в небо и ничего не видел, не знал? Спросите его, ваше величество. А еще спросите, как называл ваших детей. Вы не слышали? До вашего вельможного слуха не долетело это слово. Их называли недоносками. Слышите? Недоносками! Он посадил ее рядом с собой, обнял за плечи как-то неумело, виновато. Верил каждому ее слову, ибо кому же и верить, если не ей? Ты могла бы мне сказать об этом в первый день. Султан должен знать все сам. А если не знает? Не знает только в том случае, когда не хочет знать. Мы уберем Кизляр-агу. Но кого поставить великим евнухом? Мы не думали над этим никогда. Поставьте Ибрагима, начальника белых евнухов. В гареме должны быть евнухи черные. Ей было все равно, белые или черные. Капиджи-башу Ибрагима назвала лишь за тем, чтобы поиздеваться над великим визирем. Пусть простой люд смеется, называя визиря евнухом, а евнуха — визирем. Но назвав имя Капиджи-баши белых евнухов, уже не хотела отступать. Он защитил гарем от янычар, не испугался, отбивал все атаки, спас моих детей и вашу честь. Всех спас молодой янычар, которого я сделал янычарским агой. Вы не говорили мне об этом. Мужественный и честный воин, он достоин вашего доверия. Я бы хотела видеть его, мой султан. Как его зовут? Он зовется теперь Гасан-ага. И вы снова бросили его меж янычар? Он там пропадет. Я сделал его янычарским агой. Вы бросили его меж янычар? Это все равно, что на съедение хищным зверям. Я читала в старых хрониках, как сельджукский султан вознаградил какого-то камьяра, спасшего его от заговорщиков. Султан дал камьяру 1000 золотых, 5 мулов, 5 коней с седлами и уздечками, 6 невольниц, 50 слуг и округу с доходом в 100 тысяч акче. Я хочу увидеть этого Гасан-агу. Мой повелитель, обещайте мне. Он погладил ее волосы. И уберите этого страшного четырехглазого. Не ночью же. Дождемся утра? Нет, сейчас, немедленно. Я боюсь. Он уже все услышал, что я говорила, все видел, и еще до утра задушит меня. Ваше Величество, спасите меня от этого негодяя. Он просверлит себе в затылке дырку, чтобы вставить туда еще один глаз, и чтобы видеть даже то, что под землей. Уберите его, Ваше Величество. В сарае негоже казнить преступников. Разве я добиваюсь его смерти? Уберите его отсюда, куда угодно, только бы не было его здесь. Пусть выгонят за ворота, как пса, и не впускают назад. Выгонят и не впускают. Чауши, которые охраняли неприкосновенность султанской ложницы, не могли переступать священный порог. Сулейман сам вышел к ним.